Глава 42. Услышав позади себя голоса, шевалье оторвал ладони от лица Христины и оглянулся. У ворот стояли трое конных драгунов. В одном из них странствующий летописец узнал рядового Пьонтека, представленного к нему в виде денщика и адъютанта. «Какое счастье, что мы нашли вас, господин майор», — возрадовался он. Причем радость эта была совершенно искренней. За время их похода в Южную Подолю этот розовощекий, как перезревшее яблоко, 20-летний мазовчанин успел привязаться к нему, словно к щедрому покровителю. Тем более, что, находясь при иностранце, он как-то сразу же возвысился в глазах своих однополчан, не говоря уже о том, что его новый статус позволял Пьонтеку избегать многих повинностей, которых не смели избегать все остальные солдаты. «Мы-то думали, что вас уже нет в живых». Полковник приказал разыскать живого или мертвого. И даже задержал полк, — добавил возглавлявший эту группу сержант. Он разослал во все концы села 6 разъездов. «Кто же вам подсказал, где меня найти? Конюши господина Зульского арест?» «Не знаем, кто это такой», — непонимающе переглянулись драгуны. «Старушки проходили. Они видели вас», — объяснил Пьонтек. «Что ж, нашли, значит, нашли», — рассеянно развел руками шевалье, обращаясь при этом к подольской фурии. Он уже и сам ждал удобного момента, чтобы оставить ее. Нужен был только повод. И вот он появился в лице этих троих поляков. Где-то в глубинах души Пьер и впрямь не желал расставаться с этой странной женщиной, однако теперь у него появилось оправдание. Вон, его уже разыскивают, за ним приехали. Пьонтек даже предусмотрительно прихватил свободного коня. Чтобы не затягивать сцену прощания, странствующий летописец решительно направился к воротам, но вдруг обратил внимание, что все трое драгунов брезгливо смотрят на повешенных. «Вот именно, займитесь ими», — властно приказал он, вспомнив, что является офицером. «Снимите и...» — шевалье осмотрелся. «Куда их девать? Рыть могилу? Но где? И потом время? И предайте огню», — наконец нашелся он. Драгуны мигом подъехали к груше, не сходя с сёдел, срезали обоих повешенных и, ухватив за веревки, потащили к догорающей хате. «Слушай, Христина», — пошел вслед за ними шевалье, — «да ведь этот второй, кажется, и есть тот самый арест, конюшей господина Зульского». «Я прав, Пьонтек?» «Извините, господин майор, я не был знаком с конюшем подстаросты». «Мы тоже не знали его», — пожали плечами остальные драгуны, — задержав тело ареста возле все еще сидевшей на земле подольской фурии. «Так все-таки это арест или не арест?» Вновь присмотрелся к посиневшему со вздувшимися венами лицу казненного. «Когда вы убежали, он вначале избил меня, а потом, как всегда, не сдержался и тоже принялся ласкать», — наконец поднялась с земли Христина. «Постой, так это он должен был убить меня?» «Почему ты молчишь? Отвечай. Он...» Или тот второй? И этого второго они подвесили уже полумертвого. Обоих схватили у меня в доме. Убегая, ты ранил его в саду. Я пыталась спасти. Убить тебя должен был арест. Получается, что он приводил, и он же убивал? Да что ж тут у вас целая шайка душителей? Новоявленная секта ассасинов, что ли? Секта ассасинов — тайная и таинственная секта наемных убийц, основанная на Ближнем Востоке, еще, как полагают, во времена крестовых походов, существует до сих пор, причем действует и в Европе. Бытует мнение, что именно от нее переняли таинство посвящения в свое братство масоны. Я-то считал, что этот гробокопатель всего лишь поставлял тебе любовников смерти, а доводил их до адских оргий кто-то другой. Так его уже можно сжигать? — нетерпеливо спросил Пьонтек. — Арест или не арест, не все ли равно? А вас там ждут. Если полк уйдет, нас перевешают на этой же груше. — В огонь его, — скомандовал шевалье. — Жаль, что не представилась возможность швырнуть его туда живым. Если бы он не ласкал меня, он еще жил бы, — шла за телом ареста, которое волокли по земле подольская фурия. Но он тоже хотел любить меня. Зачем ему это понадобилось? Почему все мужчины в этом краю хотят любить именно меня? «Ты права, Христина», — мрачно согласился шевалье, задержав женщину уже тогда, когда она чуть было не ступила в огонь вслед за арестом, обхватил ее за плечи и повел к воротам. «Ты права. Если бы мы не ласкали женщин, мир был бы совершенно иным. Войн вообще не происходило бы, а мужчины умирали бы своей смертью. Но в том-то и дело, что каждый из нас хочет ласкать тебя и тебе подобных. Так уж мы устроены». К забору вновь подошли две старушки с пассажками в руках. Шевалье узнал их, это были те самые, которые уже наведывались к подольской фурии и которые выдали его пристанище Пьонтеку. «Ваши дома тоже поляки подожгли?» «Нет», — ответили они в один голос. «Вы не таите зла на эту женщину?» Старухи попытались распрямить согбенные плечи, чтобы заглянуть Христине в лицо, однако им это не удалось. Шевалье заметил, что они очень похожи друг на друга, как могут быть похожи только близняшки. «Ее все село ненавидит», — сказала одна из них. «Мужей сманивает, и всех заезжих сманивает». «И с самого детства ведьмует», — добавила вторая. «Бесовской огонь в ней какой-то». «Относительно бесовского огня вы, пожалуй, правы. Пылает он в ней, пылает», — мысленно согласился шевалье, хотя имел в виду совершенно не то, о чем толковали старушки. «Но мы зла на нее не таим. Мужей у нас нет и никогда не было. Тогда уведите ее отсюда. Мне страшно оставлять ее одну на пожарище». «Уведем, господин офицер, уведем», — прогнусавили старухи. «Вы себе езжайте с Богом. Вы приехали и уехали, а мы тут промежду собой поладим, будь она хоть ведьмой, хоть последней уродиной. Каждое село должно иметь своего кузнеца, свою повитуху и свою ведьму. Ну, как видишь, Бог тоже не обделил. Кузнец есть, а мы повитухи». Тела висельников были преданы огню, и шевалье мог со спокойной душой сесть в седло. Оказавшись в нем, француз пришпорил коня и погнал туда, где между ветвями деревьев и крышами домов виднелась колокольня церкви к сворачивающемуся лагерю драгунского полка. Он гнал и гнал коня. Больше всего он боялся сейчас, что не выдержит, оглянется и увидит стоящую у пожарища женщину, с которой провел такую неописуемо божественную, такую в самом немыслимом значении этого слова, убийственную ночь.